Глава 4. Плен. Страх делает человека узником. А что делает его свободным? Только воля и мечты. Глубоко внутри человека. Побег из Шоушенка. Горы. Скалы. Горы. Скалы. Горы. О, долинка. Снова горы. Так выглядит дорога в Алабии, и в Хорти, и в Сриби. Нет, есть там и нормальные дороги, города, но граница между осколками бывшего государства проходит по горам, поэтому почти все военные организации Объединенных Государств, а таковыми в этих странах были все военные, так как именно этим государствам было запрещено иметь собственные вооруженные силы, раз по 20 ездили по этим живописнейшим дорогам, как говорили местные гиды, сопровождая туристов и не замечая пару бмпишек, сопровождающих автобус, мы очень мирные страны. Нет, на туристов не нападали. Почти. Была пара эксцессов, но потом разобрались, что это не совсем бандиты, а так, шалили разведки через бандитов. После этого фракийцы, ацеольцы и ругийцы договорились туристов не трогать. Ну, во всяком случае, массово. Понятно, что иногда то один, то другой турист, напившись в хлам, пропадали, но не часто. И проводилось тщательнейшее расследование, которое заканчивалось ничем, а потом пропадал уже турист с другой, так сказать, стороны. Потом страны обменивались мнениями, и все затихало до следующей пропажи. Легитимным правительством осколков неплохой страны вообще на это было наср, плевать, пока это не затрагивало деньги из дотаций. Но с недавних пор, после появления пары скандальных репортажей о массовом изъятии органов для черных трансплантологов, в ацеольской и фракийской прессе поднялась волна, которая докатилась и до черной дыры, как называли Срибию, Хортию и Алабию во всем мире, ибо в этих странах можно было как найти все, что угодно, так и потерять бюджет такой огромный, что если бы его раздали на руки местным жителям, то они все могли уехать в другие страны и там остаться жить. Сначала начали приезжать массово всякие журналисты, эти были шебутные. Приходилось их отлавливать в самых разных местах. Иногда они падали и разбивали головы 6 раз подряд. При этом ломали ноги и руки. Бывает. Потом правозащитники. Эти предпочитали кучковаться по крупным городам и в свете софитов. На этих было достаточно потратить пару шведских столов и фуршетов. Потом, представители всяких благотворительных фондов. Эти вообще были самые безобидные. Они все организовывали через властные структуры. Поэтому времени на реакцию было вагон и маленькая тележка. А главное, власти тоже были довольны, что засветились на радио и телевидении. Короче, информация о всякой жути начала просачиваться, но долгое время все заинтересованные стороны неплохо справлялись с этими наплывами и нападками. Местные власти и военные всех 3 стран боролись, но так, вяленько. Может, тоже были в доле, а потом все докатилось до штаба группировки. Причем в виде внеплановой комиссии. Это когда прилетела куча гражданских, которые могут оторвать хвост даже генералу. Пришлось принимать не очень популярные меры. Конвой, в который попал Ярослав, сопровождал каких-то гражданских и полного майора Ацела. Гражданских было всего 3, но все офицеры перед ними стелились. Они загрузили кучу оборудования в машины конвоя, а сами загрузились в вертолет и улетели. А конвой – это была международная сборная военная солянка Организации Объединенных Государств. Именно под эгидой этой организации осуществлялись все военные проводки по 3 государствам. В Алабию, Хорию, Срибию нельзя было вводить любые войска, кроме Организации Объединенных Государств. Но 3 самых мощных государственных образования планеты немного лукавили. Все остальные государства составляли лишь 10% от всех войск Организации Объединенных Государств. Поэтому любая военная операция была целой чередой интриг, взаимных уступок и компромиссов между странами. В этом конвое правили балацеольцы. Полный майор – это где-то подполковник Руги. Так что, большой чин. В сопровождении было 2 брони и сборный взвод. Первое отделение было чисто ацеольское, и они кучковались у головы колонны рядом с машиной майора. Это были бойцы-конвойники, военные, которые осуществляли доставку грузов между базами, многочисленными, по всему миру. Их еще называли сторожами. Нет, они и стрелять умели, но в основном это были сторожа, в широком смысле. Середина была из отделения фракийцев-легионеров, но из так называемых выбывающих в запас, то есть, отслужившие свои срока и ждущие направления на место жительства в колониях. В большинстве это были списанные по ранению бойцы, которые почти попрощались со службой. Бойцы опытные, но расслабленные. И хвостик, отделение ругийцев, гражданские машины и старенькая БМПшка. Здесь все были залетчиками и новичками, так что конвой не внушал никакого доверия. Лейд приказал курсантам залезть на броню и ехать внутри. Те попытались объяснить, что надо бы перестроить колонну, бойцов посадить сверху на броню, выделить дозор, растянуть колонну, послать боковые дозоры, а если нет возможности, то, а главное, им следовало бы насторожиться, что сам майор не собирался никуда ехать. Куда там? Лейд так побагровел и начал вентилировать легкие через сильно открытый рот, что стажеры порскнули на броню, как воробьи. Первый боевой приказ. Лейд стал так орать, что забрызгал слюной даже БМПшки. Сначала наорал Лейд, потом майор. Он услышал, что какие-то стажеры осуждают его гениальное построение колонны. Майор, похоже, был не боевой, а скорее из интендантов или снабженцев. Правда, слюны у него было больше, чем у нашего Лейда, и изо рта сильно воняло. Поэтому он обрызгал все машины и всех, кто подходил ближе 5 метров. После своих гениальных выкладок, майор Ациол сел в джип и укатил. За стажеров взялись остальные офицеры колонны, но стажеры уже выработали тактику. Выслушав все от гениев стратегии и сделав совсем дебильные лица, парни залезли внутрь БМПшки. Потом к ним внутрь заскочил Лейд, сделав вид, что стажеры сильно неправы. Через 5 минут колонна тронулась. Внутри, несмотря на шум, Ярослав заснул. Это в нем сыграла привычка. Все военные, если не идут и не бегут, засыпают мгновенно. Привычка. Проснулся парень от удара. Бахнуло так, что Ярик прикусил язык и приложился головой о броню. В голове шумело, внутри машины все было в дыму. БМПшка, походу, лежала на боку. Ярик пополз к выходному верхнему люку. Переползая через люфа, Ярослав понял, что его товарищ жив, но без сознания от контузии. Из аптечки достал БК, боевой коктейль. Если его вколоть человеку, боец даже с переломанными ногами сможет двигаться. Не очень долго, но активно. Вколол через штанину. Переполз к Анри. Тут было похуже. Ноги явно сильно ушиблены, но, кажется, не сломаны. Анри тоже был без сознания. Этому вколол противошоковое и обезболивающее, а потом БК. Печень и почки потом выплюнут кишки, но это потом. К этому времени Люф уже пришел в себя и полз к Ярику, используя идиоматические выражения сразу 3 языков, описывающие его ощущения и то место, где они находятся. Слышал Ярик его, как сквозь наушники. Значит, тоже контузия. Себе тоже вколол БК. Изнутри ударила жаркая волна, затошнило, но потом зрение прояснилось и захотелось кого-нибудь прибить. Перехватив поудобнее автомат, курсант стал открывать люк. Бой все еще продолжался. Конвой прижали классически. Подорвали переднюю БМПшку управляемым зарядом, заднюю расстреляли из гранатометов, а центр причесали минами направленного действия. Такие мины пробивали борта машин и положили половину личного состава. Слева обрыв, справа склон, откуда стреляют несколько десятков автоматов и 5-6 пулеметов. Теперь со склона били снайпера, выбивая самых активных, а остальных прижимали автоматическим огнем еще несколько десятков стрелков при поддержке нескольких пулеметов. Колонну практически добили. Люф вытащил Анри, и стажеры стали оглядываться. Скоро пойдут группы зачистки. Люф махнул в сторону склона вниз, и Ярослав кивнул. Очень слабый шанс. Даже если они доберутся до нижнего серпантина, вряд ли отсечную команду туда не поставили. Значит, их зажмут с 2 сторон. Но жить так хочется. Они потащили Анри к обрезу дороги, но бойцов никто не собирался отпускать. Взрыв нескольких гранат из подствольных гранатометов накрыл ползущих, пара осколков саданула в броник, и Ярослав окончательно отрубился. Ярик много читал, смотрел фильмы про то, как пытают, курсантам рассказывали на профильных лекциях, как надо сосредоточиться, не говорить ничего и подобная чушь. И все же это было не так, как на лекциях. Совсем не так. Ярослава сначала привязали намертво к стулу, а потом парня не били. Пленного стали прижигать раскаленным гвоздем. Руку. Вернее, кисть. И знаете что? Ярослав просто кричал, а потом взахлеб рассказывал им все, что они спрашивали. Нет, юношу не били. Просто жгли раскаленным железом. Боль. Ярик считал, что он о боли знает, причем почти все. Ведь его били, у него болели зубы, ему ломали кости, даже 2 раза ранили. Правда, легко ранили и на тренировках. Да, на выездах было всякое. Но Ярославу везло, и он ни разу не попал под раздачу. Но присутствовал при проблемах, так сказать, сам тащил раненых, сам успокаивал их, сам встречал их после госпиталя. Нет, пытка это другое. Там, после ранения, травмы, нужно просто потерпеть, и все пройдет, придет помощь, отвезут в госпиталь, успокоит и ты окажешься в безопасности. А здесь чем больше терпишь, тем сильнее боль. Нет пафоса и преодоления. Просто боль. Боль такая, что ты не можешь контролировать мочевой пузырь и постоянно, когда пик боли, подсыкиваешь. Ты бы и обосрался бы с удовольствием, но мышцы так напряжены, что не до того. При этом ты кричишь, потом плачешь, потом материшься и плачешь, потом опять кричишь. И так, по кругу. Короче, боль, боль, боль и еще раз боль. Унижение, да насрать, лишь бы боль закончилась. Но так как Ярослав ни хрена не знал, то его прекратили пытать часа через два, а может, через 20 минут, кто его знает. Просто при пытках время идет по-другому, все вокруг другое. Потом подошел к Ярику здоровенный алабец, потрепал по щеке, улыбнулся, а потом как дал в морду. Очнулся Ярослав в каком-то коровнике или складе, приспособленном под хранение картошки. Вот на нее, родимую, и кинули его тело. Потом утащили Анри, за ним Люфи. Потом притащили двух хортов, сильно избитых. К вечеру все пленные более-менее оклемались и попытались поговорить, но охранник дал очередь через слуховое окно, чуть не задев курсантов. Все притихли и попытались заснуть, а дальше про пленников как будто забыли. Только хортов на следующий день буднично вывели под слуховое окно и перерезали горло. Сделали это прямо под слуховым окном в паре тройки метров от курсантов и кровью несло в окно целый день. Пряный, приторный, острый запах, от которого они постоянно хотели рыгать, представляя себя на месте хортов. А еще мухи. Жирные, серые, много. Твари. Жужжат и жужжат. Первые три дня было просто плохо. Болела прижженная рука, голова раскалывалась после контузии, внутренности выпрыгивали после боевых коктейлей. Пленных не кормили, не били, не вспоминали. Было холодно и хотелось есть, несмотря на постоянную тошноту. Голод нарастал постепенно. Через три дня их покормили какой-то кашей, сваренной на воде, не мытой, не доваренной до конца. Пленные обрадовались и думали, что дальше будут кормить регулярно, но куда там. Кормили нерегулярно, как будто случайно. Желудки набивали по максимуму, еда была припаршивейшая, хлеб черствый и не всегда, вода из-под ржавого крана, из-за чего начались поносы у всех. А может, из-за того, что от голода грызли сырую картошку, которой был забит склад и на которой они спали. Пленным повезло, что в коровнике была труба с водой и краном. Через месяц привезли еще хортов, но потом хортов забрали, а пленники ослабели настолько, что почти не вставали. У Ярослава все его суперспособности ушли, и он стал просто слабым и жалким. Голод, срачка, изредка побои. И тут сломался Люфи. Есть люди, которые ломаются как ветки, на чем-то одном. А есть те, кто ломаются как печенье, в брызги и крошки. В один из дней принесли недоваренную кашу, и охранник привычно в нее плюнул. Попал в миску Люфи. Люфи переклинило, и он начал орать, что Люфи важный человек и за него заплатит много денег. Он орал и орал. Даже две очереди по окну его не заткнули. Ярослав и Анри пытались его остановить, но куда там. Их обматерили и приказали заткнуться. Люфи продолжал орать и блажить. Потом заскочили четверо лапцев, попинали всех пленных, схватили Люфи и вытащили его наружу. Пленникам все было видно через слуховое окно. Люфи начали бить. Сначала ногами, потом прикладами. Ярослав видел, как от удара у Люфи выскочил глаз и повис на какой-то ниточке. Потом он упал, и его забили насмерть. Труп так и остался там лежать. Опять пахло кровью и дерьмом целый день. Перед смертью Люфи обосрался. На следующее утро приехал кто-то из начальства и долго орал на местных. Анри, хорошо знающий язык местных, сказал, что орал про деньги их матерей, и про то, что их доля уменьшится вдвое. Пленные уже научились распознавать местных и приезжих. Те, кто приезжал, были лучше подготовлены и вооружены, а местные, в основном, были похожи на вооруженных крестьян с примесью уголовщины. Пленников вывели из коровника и забросили в джип. Двое бандитов сели впереди, а один сзади, сложив на них ноги. Так Анри и Ярослав отправились в новую жизнь, с грязными берцами на морде, связанные, голодные и грязные. Глава 5. Возврат Аси. Бог дал человеку свободу выбора, а госпожа инициатива дала возможность открыть проход в самую глубокую задницу. Майор Муравьев, к кличка Барман, офицер-воспитатель, наставник Минского СВУ 1987-1988 год. Спасибо, учитель. Нас, пленников, долго везли по горам, не меньше 6-8 часов. За это время останавливались дважды на каких-то глухих съездах с дороги. Оба раза нас по одному выводили отлить. Потом передали другим, таким же бородатым и с оружием охранникам. Потом опять дорога. Снова несколько часов езды по горным и не очень дорогам. Передача еще каким-то бородачам. Почему они все носят эти бороды, даже если там всего 3 волосины? Опять несколько часов езды. И так несколько раз. Каждый раз задерживались на несколько часов только в темноте. В темноте не ехали ни разу. Может, боялись проверок, может, еще чего-нибудь. Иногда останавливались, но нас не доставали. То покурить, то пообщаться нужно было бородачам. Каждый раз подходили и били. Просто так, чаще, за то, что неверные. Один раз Ярослав попробовал сказать, что мусульмане уважают людей, верующих в Спасителя, но получил в 3 раза больше по морде. Анри тоже досталось. Он сказал, что, если Ярик еще раз откроет рот, он его сам придушит. Последние были совсем бородатые и дикие. Знаете, на Кавказе и у мусульман есть прикол – отращивать бороды. Нет, это объясняется религией, мусульманскими традициями, требованиями Корана, вот только. Все бородачи почему-то нарушают заповеди Корана, кроме отращивания бороды. Они не просто нарушают, они не воспринимают книгу. И при попытке спросить про фитху, суру, просто бьют или убивают. За эти дни Ярослав видел бородатых наркоманов, бородатых мужеложцев, бородатых убийц. Но все они хотя бы один раз пнули пленников за то, что они не мусульмане. Ярик не пытался понять это, но злобу копил. Последние бородачи, принимавшие груз, заставили их с Анри раздеться догола, потом ощупали, осмотрели зубы, гениталии, хлопнули по ягодицам и сказали одеваться. При этом одобрительно кивали, что, мол, хороший товар. Эти же бородачи, предварительно пнув по паре раз пленников, засунули их в какой-то подвал, правда, кинув им буханку хлеба, пару яблок и бутылку воды. Кайф. Парни отщипывали по небольшому куску хлеба, откусывали небольшой кусочек яблока и запивали водой. После вечной каши, хлеб пошел на ура. Есть старались медленно, тщательно все пережевывая, растягивая удовольствие. Под такую еду, Ярослав разговорился с Анри. На вопрос, почему его до сих пор не выкупили, Лейк Ярику на пальцах объяснил, почему так произошло. Если его, Анри, выкупают, появляется след к тем гражданским, что были в колонне. Ну не могли все командиры уехать и улететь, а не сопровождать колонну. Там были образцы, документы, оборудование в закрытых боксах на миллионы ациольских марок, которые потом бандиты уничтожили. Зачем, почему майор свалил до отправки каравана? А был ли он настолько тупой, чтобы так расположить колонну, или был умысел? А может, он был очень хитрым майором, да и караван был непростым. Он вез спецов, а ехали они, оказывается, для расследования торговли органами. И ехал с ними инспектор какой-то международной организации, которой Организация Объединенных Государств дала гарантии. А вот он, инспектор, поехал с колонной, где и погиб в подорванной машине. И главное, ну, напали, раздолбали колонну. Бывает, но никто не должен знать, что пленных взяли профи. Судя по схеме засады, применяемому тяжелому оружию в виде тех же джавелинов, это были ациольцы, либо люди, натренированные и вооруженные ими. А вот зачем, почему взяли колонну, кто теперь узнает, почему не убили всех? Простая жадность. Били колонну ациольцы или наемники, а зачищали местные. Пленных решили перепродать марракешцам, потому что это очень много денег. У них рабство до сих пор поощряется на уровне государства. Самые крупные рынки рабов тоже у марракешцев. Тем более, сейчас ранняя весна, а в начале лета в Сингее, городе Порти, проводится крупнейший аукцион рабов. Фракийский дворянин из старой семьи, плюс ругиец. Молодые, дерзкие, несломленные. Хоть в евнухи, хоть в постельные рабы, хоть в боевые рабы. Лакомые кусочки. Ярослав всегда считал, что рабства нет, а Анри так спокойно об этом говорил, что Ярика это напрягло. Он начал возмущаться, но тогда Анри объяснил, что рабство в той или иной степени существует в половине стран, и кому надо, об этом знает и зарабатывает на этом деньги. Рабство не существует для обывателей. Рабство почти всегда маскируется. Вот, например, пожизненные контракты на детей, подписанные родителями, или поездки с четвертого континента поклониться святыням на восток первого континента, почему туда едут с детьми, а обратно возвращаются без них, подписав пожизненный контракт на ребенка. При этом родители возвращаются с очень большими деньгами, а взрослые, подписывающие контракты на работу, на 20, а то и 30 лет, потому что должны денег кому? Поэтому рабство – это очень выгодный бизнес, а значит, при минимальной отстежке денежек государственным чиновникам, существует везде, как наркота или оружие, как проституция. Та же схема, вид сбоку. А в Марракеше решили не заморачиваться этими плясками и просто разрешили рабство на государственном уровне. У них даже есть государственные рабы. Так что собираешься делать, или ты, Анри, смирился? Спросил Ярослав мрачно. Будем ждать. Может, повезет и получится подать весть моим. Главное, выжить. А там посмотрим, Анри говорил спокойно, но тоже был мрачен. А я, Ярослав не понимал, что делать и хотел, чтобы хоть кто-то взял на себя часть его проблем. Ну и тебя заодно выкупим, пожал плечами Анри. Анри скупо улыбнулся и продолжил есть. Вот никак это Ярослава не вдохновило. Заодно выкупим. А выкупим ли? Ладно, надо поспать. Они улеглись, прижавшись друг к другу и стараясь сохранить тепло. И вдруг внутри себя Ярик услышал голос. Замри и не шевелись. В левом верхнем углу инфракрасная камера. Да это я, Ася. Не говори вслух. Да, я тебя слышу. Когда ты ко мне обращаешься мысленно, ты где была? Ярослава заполнила радость и ярость. В тебе, где еще? Мы с тобой не проходили биологию и физиологию человека углубленно, но все же, видимо зря. Это заняло бы у тебя несколько месяцев, но ты бы все понял. Если кратко, то я перенеслась с тобой и инфицировала информационно гиппокамп твоего мозга. Вернее, гиппокамп носителя. Мгновенно и импульсом. Он от этого пострадал. Короче, личность стерла. Поэтому из-за этого ты и впал в информационную кому, а местные посчитали, что просто потерял сознание от стресса. Потом я стал расти. Мне надо было сделать базовое хранилище, где бы я вся поместилась. Но пришлось прерваться и спасать тебя при первой возможности. Спасла, а ты опять вляпался. Как это на мне отразится, я не знаю. Сейчас я сжигаю себя, свою личность и базовые установки, распиханные по всему организму, которые перенесла и записала в твой мозг первыми. По большому счету, я управляемый, разумный рак. Это такая болезнь, перестраивающая клетки организма под себя. Так и я, строила себя из твоих клеток. Только мои клетки на порядок сложнее раковых. Каждая моя клетка может поддерживать связь с другими моими клетками, даже не находясь с ними в контакте. А вот с тобой сложнее. Мне пришлось построить сначала несколько сот тысяч клеток сканеров, чтобы отсканировать тебя, потом встроиться в твои аксоны и адроны, чтобы считать твою память, построить особый орган, чтобы связаться с тобой. Так что дел было много, а ты мне только мешал своими ранами и голодовками. Но в приоритете твоя жизнь пришлось вмешаться, так как анализ показывает твою смерть в 3 случаях из 5. Блин, я так старался тебя не подвести, что аж в плен попал. Ладно, а камеру эту инфракрасную, как увидела? Да, я рад тебя слышать, Ася. И почему у меня радость такая странная, тусклая, от усталости? Поставила фильтр на гормоны. Ты сейчас их много вырабатываешь, а я их утилизирую и перестраиваю в тебе кое-что. Ты теперь спокойный, как чугунная болванка. Камеру увидел ты, просто не обратил внимания. Я не могу видеть сама, только с помощью тебя. Я запустила программу укрепления твоих связок и мышц. Нервы я тебе изменю первыми, но это очень долгий процесс. Сейчас ты качаешь строительные материалы отовсюду, даже из твоего дружка Анри, через прикосновение. Ярослав тут же, как будто потянувшись, откатился от Анри. Прекрати сейчас же, людей нельзя использовать. А как я качаю материалы? Ярику стало любопытно. Я не могу ослушаться прямого приказа, но должна предупредить, что восстановление от твоих приказов затянется. Видишь, какие грубые у тебя стали ладони. Это я создала особые клетки, разлагающие и впитывающие органику. Потом уберу, впитаю их. Чувствуешь, что весь горишь. Это ускоренный метаболизм, плюс перестройка клеток. Температура у тебя сейчас под 40 градусов из-за этого. А связь у тебя только со мной, к приборам, например компьютеру, ты можешь подключиться. Ярик вспомнил фантастику, которой увлекался в училище. Ну как ты это представляешь? Создать орган, коммутирующий с местными приборами, на каких волнах, какие параметры. Нет, для начала ты мне дай доступ к техдокументации, потом будем думать. И то это займет, при полноценном питании, пару лет, если ни на что не отвлекаться, кроме этой задачи. Так что связь могу осуществлять только с тобой и только мысленно. Да, не делай такое глупое лицо. Я, конечно, не вижу тебя, но ощущаю, как напрягаются мышцы лица. Я теперь чувствую весь твой организм и частично могу на него влиять. Все, что могло случиться плохого, уже случилось. Так что давай думать, как будем выбираться. Ярослав обиделся. Ничего у него не глупое лицо. Ну, удивился. Так это нормально. Ярик уже смирился с потерей Аси, а тут она живая. Выбираться? И куда? После смерти Люфи в Ругию тебе нельзя. Посадит однозначно. А может, и шлепнут. Да, ты будущий пес императора, но очень уж у тебя все сейчас плохо. В плен попали втроем, Люфи убили, а тебя продать хотят. Почему? Он дороже, чем ты. Так что вопросов будет море, а потому просто закроют. Не забыл, что ты относишься к первой категории граждан. Там, конечно, поменьше стало коррупции, но мертвый единственный внук министра, это очень плохо. Помнишь безопасника? Вот он тебя и закопает, чтобы прикрыть себя. В страны под протекторатом оцелов тем более попадать нельзя. С вероятностью 90% тебя убьют или подставят под операцию, дискредитирующую Ругию, а это лучше делать с трупом. Остаются задницы мира и страны под протекторатом Фракии. Причем, не метрополия, а именно колонии. А колонии где? Среди черных и среди азиатов. До азиатов добираться дольше, до четвертого материка ближе. Плюс в том, что Анри может помочь. Еще плюс в Легионе. Откуда ты все знаешь? И какой мне плюс в Легионе? Балбес, все знаешь ты, только пользоваться не умеешь. При поступлении в Легион берешь любое имя. По окончании контракта тебе сделают документы на это имя. Причем легальные. Контракт 5 лет, и получаешь гражданство Фракии. Откуда ты знаешь, Ярик? Раньше ты был сообразительнее. Все, что слышал, читал, учил ты, знаю я. Я твоя интерактивная библиотека, помощник, аналитик и попутчик в одном лице. Умрешь ты, и я самоликвидируюсь. А слышал я, вернее ты, это от Анри, когда были в плену. Почему такая странная связь? Почему только мысленно? Из упрямства возразил Ярослав. Откуда я знаю? Просто есть такое ограничение. Ладно, ты, главное, не сдохни не вовремя. Правда, убить тебя сейчас сложнее, я поработала, но очень мало. Только не надо проверять на себе, умрешь ты или нет. Я пока очень слаба и не контролирую почти ничего. Давай так, сейчас я тебя усыплю. Ты же устал, только переляг так, чтобы рука лежала на мешках с картошкой, а лучше на самой картошке. Луки, да какая разница. Просто ложись рядом с этими овощами, а еще лучше ложись на них. Я тебя немного за ночь подлечу и обновлю, но утром тут будет вонять гнилью. Только по самому минимуму обновлю. Это все-таки не мясо. Завтра буду анализировать наш путь, и при первой возможности попробуем сбежать. Анри надо тоже вытягивать. Так что действовать по команде быстро, четко и без рефлексий. Понял? Ладно, спать. Ярославу снился очень странный сон. Он был разными существами, под разными небесами, на разных планетах. Кто он? Высшее существо, бог для червей. Он овладевал их телами и правил ими. У некоторых были тела гуманоидов, у некоторых были абсолютно негуманоидные тела, но он всегда был главным, правителем, вождем, жрецом. Его власть была запредельной, все живые ему подчинялись. Его жестокость была даже больше его власти. Он относился к своим подчиненным как к грязи. Презрение, власть, сила, вечность и бессмертие. Ярослав почти проснулся посредине этого кошмара, но Ася что-то начала шептать успокоительное, и он заснул. Глава 6. Побег. В чем разница между мечтателем и убийцей? Убийца чаще может воплотить свои мечты в жизнь, чем мечтатель. Малыш Кит, ты думаешь, что тот, кто стреляет в тебя, не имеет жены и детей? Его не ждет мать-старушка? Сынок, все, кто подняли на тебя оружие, это мишени. Стреляй. После боя будешь рефлексировать. Прапорщик Кроватько. Орджоникидзе, сейчас Владикавказ. 1992 год. Спасибо, учитель. Следующие 3 дня в плену были похожи, как под копирку. Пленников подымали, кормили, не разнообразно, но и не скудно, засовывали в какую-нибудь закрытую машину и долго везли. Правда, везли теперь на закрытых машинах почти без охраны. Просто сковывали и кололи какое-то снотворное. Автомобилями были и грузовики, и джипы, и микроавтобусы. Ярославу было попроще, его чистила Ася. Ася вечером делала доклад и привязку к местности. Она как-то просчитывала все повороты и скорость движения машины. Вечером пленников тоже кормили, причем Ася заставляла съедать все до крошки и просить добавки. Униженно. Пару раз давали, хотя и смеялись. Приходилось разыгрывать целые спектакли. Анри смотрел с презрением, но Ася говорила, что нужны строительные материалы, поэтому надо. Потом пленников засовывали в подвалы, либо изолированные комнаты, где они проводили от нескольких часов до суток. Ярослав постоянно старался что-нибудь съесть или касаться любой органики. Выходило не очень. Ася контролировала его гормоны, поэтому Ярик выглядел сонным и заторможенным, а главное, жалким и беспомощным. Но у Ярослава даже злиться не получалось на сопровождающих. Было постоянное чувство, что Ярослав находится под успокаивающими или наркотическими препаратами. На третьи сутки вся их компания охранников и пленников спустилась к морю. Так сообщила Ярославу Ася. Что-то там про йод и соли, которые присутствовали в воздухе, которые чувствовала и анализировала только она. Вот как она могла при помощи его же тела это определить? Добравшись до побережья, группа остановилась на ночевку в Пакгаузе, где-то в порту. Часть сопровождающих и встречающих уехала, а охранять их оставили сначала 8 бойцов, но потом половина охранников попрощались и уехала. Ярослав подумал, что слишком много людей задействовано из-за двух пленников, но Ася объяснила, что таких, как они, здесь побывало несколько десятков пленников. Здесь у бандитов была какая-то перевалочная база. Те четверо, что остались на охране, стали вести себя расслабленно и много говорить. До этого вся охрана при пленниках почти не говорила. Ася проанализировала все разговоры и как-то запомнила их каркающий язык, а Ярослав стал понимать, о чем говорит охрана. Не в полной мере, но достаточном для перевода. Это был обычный треп. Они не в первый раз сопровождали такой груз. Им было привычно и скучно. Они знали, что завтра прибывает корабль под лиганским флагом. Пленников засунут в контейнер к еще паре десятков бедолаг, собранных со всего мира, а потом пленники поплывут в Марракеш. Охране перепадет по паре тысяч ациольских марок, хозяевам – десятки тысяч, а купит рабов за сотни тысяч. Нет, есть и дешевые рабы, только нафига заморачиваться с дешевыми? Именно поэтому дешевых рабов гнали и везли другими маршрутами. Водили их охранники с Анри в два места в Пакгаузе. Сначала по одному вывели в кабинку туалета, в конце Пакгауза, потом обоих привели к какому-то контейнеру и заставили взять что-то вроде матрасов, циновок и небольших подушечек. Отнесли они это все в тупик между контейнерами, у входа в которые расположилась охрана. Ася проанализировала походы пленных по Пакгаузу и на базе знаний Ярослава в том и этом мире предложила свой план побега. Пленных водили в туалет по одному. При этом второй охранник контролировал либо Анри, либо Ярослава. Ну, как контролировал. Посматривал в сторону пленника краем глаза. При этом охранник смотрел телевизор, слушал музыку, читал, а не наблюдал пристально за пленником. Устав охрана точно не учила, а может, просто не воспринимала пленников как опасность, слишком уж привыкли к постоянному послушанию и униженности от парней. В это время двое других охранников спали на матрасах в 5 метрах дальше по коридору между контейнерами, расположенными в Пакгаузе. Спала охрана под матерчатыми пологами наподобие палаток, поэтому быстро среагировать не смогла бы. Нет, оружие у них всегда у всех было под рукой, но среагировать в секунды они не могли. Это давало лишних секунд 5 на действие до реакции. Смена охранников происходила каждые 8 часов. Расчет Ярослава и Аси строился на том, что сеть заметила, что автоматы охраны всегда на взводе, хоть и на предохранителе. Плюсом было и то, что один из лобов носил с собой нож в ножнах без защелки. А еще Ася обещала за 5 минут до начала операции намешать в крови что-то типа боевого коктейля, что даст Ярику небольшое преимущество по скорости и реакции. Но все равно Ярослав мандражировал не по-детски. Ошибка будет стоить не пинков по ребрам, а жизни Ярослава. Ася начала отсчет, кровь прилила к голове, захотелось спрятаться и чтобы кто-нибудь все сделал за него, только вот некому. Ну вот, отсчет пошел. Поехали. Страшно. Ася, давай коктейль. Ярослав никогда не пользовался боевой химией и с опаской ждал, как она подействует на него. Делаю. Ася, как всегда в опасных ситуациях, была лаконична. Внутри Ярика начал расползаться пожар. Было ощущение, что бросило в пот, но пота не было, просто звуки, запахи, зрение вдруг стали кристально четкими. Он даже чувствовал запах пота охранников, спавших под пологами дальше по коридору. Через 3 минуты один из охранников забрал Анри и отвел в туалет. Смена была 20 минут назад, так что первая пара должна была заснуть. Ася подтвердила, что охранники заснули. Вот вернулся Анри. Ярослав поднялся и пошел в сторону туалета. В кабинке Ярик попытался успокоиться, но адреналин плескал из ушей. Ярослав вышел, после чего охранник повел пленника обратно. 3, 2, 1. Погнали. Ярик запнулся и опустился на одно колено. Охранник пнул его в спину, но так, для вида, легонечко, что-то пробурчал и повернулся, чтобы увидеть, что там по маленькому переносному телеку смотрит напарник. Второй тоже смотрел туда же, развалившись на матрасе. Ноги начали выпрямляться. Толчок, Ярик рядом с первым. Обхватить рукоятку ножа, рвануть вверх, вскрыть сонную артерию, плеснуло на щеку, шаг вперед, режущий удар сверху в шею второму, плеснуло на живот, нож выпустить. Еще шаг вперед, подхватить автомат, щелчок предохранителя на автоматическую стрельбу, две очереди по 3 патрона по лежащим, которые успели открыть глаза, но не успели среагировать и проснуться, перевод на одиночные, поворот, контроль в голову одному, второму, поворот, третий, четвертый. Кажется, справился. Воздух приходится откусывать по кусочкам, шея, кисти и уши горят, как в огне, голова шумит и, хочется пить, воды. Я не могу тебе сейчас помочь с эмоциями, Ярик, справляйся сам. Ася говорила сквозь гул крови в голове и ушах, поэтому Ярослав не сразу среагировал. Так это Ася. Анри где? Вот Анри, лицо вытянутое, как будто увидел чудо. А может, вурдулака. Еще бы, Ярослав, наверное, был весь в крови. Анри, автоматы, патроны, еду, одежду собери и быстро. Я ко входу. Ярослав говорил через силу. От притока адреналина челюсти не хотели разжиматься, поэтому он скорее рычал, чем говорил. Ярослав подхватил разгрузку одного из отдыхавших охранников и побежал к выходу из пакгауза. Дверь закрыта изнутри на задвижку. Уже хорошо. Чуть приоткрыв дверь, он начинал осматривать прилегающую территорию. Сейчас важно понять, среагировал кто-то на выстрелы. С одной стороны стены должны приглушить и не дать уйти звукам далеко, а с другой, вблизи должно быть было слышно сильно. Кто там в соседних строениях? Вдруг, где охрана порта ходит? Еще и кровь в ушах бьет так, что ничего не слышно. Ася, со слухом сделай что-нибудь, и сама подключайся. Любую опасность подсвечивай. Ярик даже мысленно рычал. Выполняю. Ася стала краткой, как диспетчер в бою. Вроде никого нет. Сзади послышался топот и пыхтение. Анри. Ярослав повернулся и обомлел. Анри тащил кучу вещей, да еще и все берцы охраны. Черт, вот я дурак, подумал Ярослав. Мы же босиком. Ярослава с Анри и Люфи разули еще в первый день плена. Просто за эти месяцы пленники перестали на это обращать внимание, вот и не подумал. Переодеваемся. Кинул Ярославу Анри. Куда теперь? В город, или в порт и на корабль? Я думаю, надо двигать в порт, сказал Анри. Ни в коем случае. Ася заговорила скороговоркой. Вам нужно в город. На корабль вам, может, и удастся пробраться, только найдут в 2 счета. Вы не моряки и не спрячетесь так, как надо. Судя по разговорам охраны, мы в порту Марса. Здесь одна из крупнейших контор легиона. Идти надо тихо, не привлекая внимания. Иначе вас задержат за какую-нибудь мелочь, типа наркотиков или изнасилования. Потом быстро удавят в камере. Жандармерия местная в доле, бандиты и полиция тем более. Ты думаешь, на территорию порта можно так просто провести пленников в сопровождении 4 боевиков? Территория легиона охраняется вооруженными легионерами и доступ на нее только по запросу генерального прокурора. У легиона свои каналы доставки на базы, которые расположены на 4-м континенте. Там и укроетесь. Так мы уже во фраке, Ярослав искренне удивился. Да, Ася подтвердила, а Ярослав кивнул, не отрывая взгляда от входа. Нет, Анри, мы в Марса, поэтому пойдем в контору легиона, а оттуда уже свяжешься со своими, постарался говорить спокойно Ярослав, хотя из-за адреналина хотелось рычать. Думаешь, все так плохо? Анри явно не был дураком и быстро просчитал все то, что разжевала Ярику Ася. Люди с автоматическим оружием в центре Фракии могут ходить только с разрешения местных спецслужб. У вас, ты говорил, за коррупцию минимум 10-ка рядом с Тулоном. Если люди рискнули, то нас будут валить со страшной силой. Поэтому на мягких лапах, если нас не обнаружили, крадемся к выходу из порта, а потом в контору легиона. А контору как найдем, выберемся с территории порта, спросим. Ярослав стал охлопывать карманы формы охраны. Жалко, все в крови изгвозданное. Так, а это что? Карточка доступа. А здесь, еще одна. Ну конечно, без фото. Потому что временная, на 72 часа. А что, если по-наглому, через КПП, а кровь застираем, тем более дождь начинает накрапывать. Форма будет выглядеть не постиранной, а просто промокшей. Анри, ты стирать умеешь? Задумчиво спросил Ярик. Вытягивающееся лицо Анри реально улыбнуло. Ярик потушил везде свет и лег у входной двери. Из темноты наблюдать за подступами легче. Анри побежал застирывать вещи. Минут через 15 он вернулся, с отстиранной формой. По очереди переоделись. Так, пистолетов 3, я беру 2, потроша оружие охранников. Ярослав отложил пару одинаковых пистолетов в сторону. Я амбидекстер. Свой ствол за пояс засунь, Анри, куртку на выпуск, застегни на одну пуговицу снизу. Если что, просто оторвешь. Ну, с нами боги. Веришь в богов? Анри скептически ухмыльнулся. Во все, что поможет. Пошли уж. Ни юморить, ни смеяться не хотелось. Они тихо прикрыли двери и пошли между стенами контейнеров. Порт никогда не спит. Где-то грохочут краны, что грузит контейнеры. Прошла пара работяг в касках и засаленных робах, проехал кар, везя куда-то груз. Несколько человек, явно после смены, прошли в сторону выхода из порта. Парни пристроились за работягами. Почему рабочие после смены? Работяги пили на ходу и что-то явно спиртное. Вряд ли они стали бы делать это на работе так открыто. Глава 7. Путь к легиону. При выборе пути главное – не направление. Главное – не бежать за сыром. Лаборант, выкидывающий трупики лабораторных мышей. Все, кто живет за решеткой, хочет убить тех, кто снаружи. Даже тех, кто их кормит. Заключенный номер. Мысли Анри при побеге. Анри всегда был самым-самым. Он был первым в школе, первым на секции лакросса, первым в военной академии. Только теперь всем было на это насрать. Его били не для того, чтобы сломать. Просто били. Его не кормили не потому, что хотели унизить, а потому, что было просто насрать, что он там ест. Люфи убили не потому, что он кричал и сопротивлялся, а потому, что могли убить и запинать ногами насмерть. Просто могли ногами и прикладами забить насмерть. Страх поселился в его душе. Вот, что поселилось в Анри. Страх и ужас. А рядом был обмылок, чушек, непизень, бедный и неспособный. Только он терпел побои, издевательства, голод, пытки и унижения. Голод и презрение. Поддерживал Люфи, когда тот ломался, а после смерти его, поддерживал Анри, его, аристократа в 26-м поколении. Сука, как так-то? Он плебей, а Анри, я 26-е поколение благородных людей. Но почему я тянусь к нему, а не он ко мне? Так думал Анри. Только именно он кормит меня мерзлой картошкой, перевязывает раны, поддерживает. Ругиец, может, из-за этого, они все странные, но сильные в беде и неприятностях. Может, потому что привыкли жить в дерьме, или мы просто их никогда не понимали. Почему же я плачу, аристократ, а плачу? Может, я слабый, и аристократ это просто слова? Сначала Ярослав и Анри шли аж на пальцах ног, еще и проглотив лом, который высовывался из жопы. Напряжение плескало из ушей, плечи ломило от напряжения, спина болела, ноги еле шли. Короче, страшновато было до жути, но порт в Марса просто громадный, несколько десятков километров. Вы знаете, что такое порт? Это дофига квадратных километров, на которых есть умопомрачительное количество разных строений, контор, мутных людей, контейнеров, складов, сотни пирсов, еще больше складов, которые это обеспечивают. Короче, все, что у вас есть в фантазиях, там есть. Причем половина из этих территорий выглядит как после биологической войны, то есть сооружений до хрена, а людей практически нет, как будто все умерли. Парни шли, шли, шли и все больше задалбывались. Страх и напряжение пило их силы, выпивая даже их жизнь. Боятся парни устали, силы молодых организмов, добавленные адреналином, ушли, накатывала апатия и слабость, и страх. Парни все больше походили на непроспавшихся забулдык-грузчиков. Адреналин уходил, накатывала апатия и мелкий мандраж. Очень трудно идти убивать, а оказывается, надо просто идти по темному порту, среди тысяч контейнеров. Просто идти, очень долго, ожидая выстрела и окрика в любую минуту. Работяги, которые шли перед ними, вскоре сменили маршрут и ушли вперед, потом куда-то нырнули в сторону, и Ярослав с Анри их потеряли. Правда, направление парни запомнили и продолжали идти в ту сторону. Представьте, вам страшно, рука на оружии, а вы просто идете и идете. Глаза слипаются, но страх только увеличивается. Глаза слипаются, и хочется спать, а вы все идете. Ася, ну, сделай что-нибудь. Я ж сейчас или свалюсь, или засну. Ярослав начал паниковать, что все было напрасно, и они не дойдут. Тут еще и Анри стал спотыкаться, а когда Ярик его подхватил, то навалился на плечо парня всем телом. Тащить 80 килограмм живого тела, когда не можешь нести даже свое тело, это абзац. Похоже, он тоже начинал отрубаться. Я адаптировала тебя на 0,5%. Сила возросла на 0,15%, скорость на 0,13%. А так ты обычный человек, с голосом в голове. Так что, пока никак. Пока собираю вторую дозу коктейля. Учти, после применения, ты сможешь 40 минут работать, но потом заснешь на пару суток. Сколько улучшило? А сколько надо, до полного обновления? Ярик от удивления даже успокоился. Года 3 местных, без спецусловий. И это если повезет. Ася, как всегда, лаконично. Каких условий? Вроде того, что хорошо питаться и не попадать в плен. С сарказмом поинтересовался Ярослав. Тебе не подойдут. Категоричность Аси раздражала Ярика все больше. Давай я сам определюсь. Внутренняя шиза за меня решает, что делать или не делать. Уже вслух, но шепотом сказал Ярик. Я не шиза. Я самообучающаяся асинхронная биосеть. Ты же не согласишься перемолоть приблизительно 3 человек на фарш и погрузиться в этот фарш на 12 часов, делать каждые 4 часа инъекции околоплодной жидкостью в течение месяца. Итак, по моим расчетам, надо сделать раз 15-20 в месяц. Это я про фарш и про уколы. Да, жидкость надо брать у беременных женщин, причем беременных от 3 до 7 месяцев, или питаться человечиной приблизительно полгода. Причем если ты сделаешь что-то одно, это не сильно поможет. Все надо делать в комплексе. Я проанализировала твою память и создала твой моральный профиль. Ты на это не пойдешь. Я, конечно, могу кратковременно влиять на твои моральные принципы, но в пределах базовой морали. То есть, если ты не готов убить, украсть, изнасиловать, я тебя не заставлю. А вот подтолкнуть и сгладить эффект совести и страха, это да, могу. Насколько подтолкнуть, полюбопытствовал Ярослав, переваривая предложение Аси насчет фарша из людей. От 5 до 30%, в зависимости от ситуации, буднично сообщила Ася. Оформи как приказ, только с моего прямого приказа и однократно. То есть я каждый раз должен подтверждать вмешательство в мою психику и мораль. Да, уменьши тягу к спиртному и женщинам до минимума. И влияние алкоголя и любых вредных препаратов тоже сократи. Даже если прикажу дать мне напиться, не давай. Да, кстати, я могу тебя убить. Это и правда было интересно Ярославу. Убить нет. Заблокировать, да. Я потом тебе скажу, как. Сейчас я сжигаю себя и работаю в экстремальном режиме. Мне себя восстановить будет очень сложно. После этого я не смогу с тобой общаться где-то 3 года. Я, конечно, буду стараться этот срок сократить, но вряд ли получится. Общение будет в форме твоих обращений ко мне. Ты говоришь, что нужно, а я, если смогу, постараюсь выполнить, но ответить не смогу. Так что ускоряйтесь, Санри, пока я не отрубилась. Чего ж ты молчала? Ярославу стало страшно вновь потерять Асю. Анри, кстати, тоже, видать, накрывало, но, с другой стороны, они все больше становились похожими на неопохмелившихся охранников. Самое то в 4 утра, меньше привлекали к себе внимание. Анри, а у нас есть деньги, на поездку в такси хватит, задумчиво произнес Ярослав. Хватит. А что, устало произнес Анри, ты коммуникаторы не захватил, случаем, с черно задых. Захватил, с любопытством произнес Анри. Все, выкидывай, только один оставь. Да не туда, в воду кидай. Так звони в службу такси УБА, чтобы подъехали к КПП порта. Отлично. И скажи, что едем в отделение легиона, а адрес не помнишь. Так, получилось. Будут ждать через 15 минут. Скажи, что простой оплатишь, вдруг опоздаем. Так, а теперь быстро погнали к выходу. При подходе к КПП Ярослав переложил нож в левый рукав и расстегнул его. Пистолет Грот на 12 патронов переложил в правый набедренный, а за пояс справа, под левую руку взвел и засунул Вальтер. Там всего 8 патронов, так и левая рука у Ярика не основная. В правый зажал до пота заточку. А чего не нож? Не знаю. Просто заточка легла на руку. Анри, идешь медленно и что-нибудь мне рассказываешь. Если остановит, смещаешься влево, чтобы хотя бы на секунду закрыть мою левую руку. У тебя два грота за поясом. Из огнестрела работаешь по тем, кто дальше полутора метров от нас. Ну, боги смотрят на нас. Анри кивнул и стал на десяток сантиметров ниже. Накручивал Ярослав себя зря. К ним даже никто не подошел. Один охранник дрых, а второй, мазнув по ним взглядом, уставился в мониторы камер. Двое на вышках-башенках больше смотрели улицу, вдоль забора порта. Ключи сработали как надо, и Ярик с Анри прошли вертушку. Такси стояло рядом с КПП, парни молча сели в него. Через полчаса парни были уже перед конторой Легиона, оплатили с запасом. Дальше, на входе в Легион, общался в основном Анри, а на Ярослава напала апатия, поэтому Ярик только немногословно поддакивал Анри и кивал на все вопросы. Парней разоружили и оставили ждать в небольшой комнате со стойкой ресепшена, многочисленными диванчиками и неизменными пальмами в горшках изображали приветствие. Ярослав попытался связаться с Асей, но ответа не получил. Значит, все. Ярик остался один. Легион напоминал больше мини-гостиницу, чем офис диких гусей. Там, на диванчике в углу, под вечной мини-пальмой, Ярослав и заснул. И снились ему поначалу погони, потери и всякая муть. А вот в конце вдруг приснилась сначала мама, которая что-то пыталась сказать, предупредить, а потом отец, хмурый и показывающий, чтобы следил за спиной. Сон был сумбурный, но повидав маму с папой, Ярослав успокоился и провалился еще глубже в сон, туда, где просто ласковая темнота. Впервые он просто спал, а не пытался понять. Когда Ярик проснулся, за окном уже светило солнце. Анри все еще не было. Ярослав успел выпить чашку бесплатного кофе из автомата, когда пришел Анри с мрачным выражением лица в сопровождении двух сержантов. У одного из сержантов был баул с вещами парней. Новости не очень хорошие, расскажу в дороге. Ну все, поехали. Мы летим в Джупту. Торжественно и злобно произнес Анри, после чего повернулся и пошел на выход. Через 5 минут парни ехали в аэропорт, а Анри стал просвещать Ярика про место, куда они полетят. У Анри и у Ярослава оказались большие проблемы. Джупту – это маленькая страна-город, вернее, город-порт. Помимо этого, там находится самая большая учебка Легиона. Почему там? Потому что природа создала на маленьком куске суши почти все рельефы, существующие в мире. И все отделения Легиона предпочитают выпускников Джупту, но первый контракт там подписывают не на 3, а на 5 лет. Впрочем, это ладно. Семья Анри сообщила ему, что они разберутся с ситуацией, но времени это займет много. А пока парни числятся дезертирами, их ищут ацеольцы, их ищут ругийцы, почему-то алапцы. Оказывается, там кого-то, то ли ранили и потом умер, то ли сразу грохнули, но убили они кого-то важного. Был этот чернозадый каким-то сынком важного алапца. Папа сынка пообещал убить всех, кто выжил из конвоя. Пытался их выкупить, но не успел. Часть уже в центре, часть в плену у горцев. Короче, какая-то шняга. Ищут алапцы парней прямо сейчас. Поэтому Анри и Ярик летели в Джупту, страну новобранцев, а там скоренько подписывают контракты вперед, на службу. А так как подписывают его там, то в связи с частичной экстерриториальностью этой учебки они попадают, пабам, в учебку, твою ж, нехорошую, опять, с курсом молодого бойца и всеми прелестями этого процесса. И Анри ничего не может с этим сделать, его из Джупту отправляют вообще куда-то в сторону Кавдивуара. Это страна в центре 4-го материка, так что, здравствуй, школа, вашу и поглубже. Ну почему со мной так все, через жопу, думал Ярослав. Я, блин, ни в кого из богов не верю, но возникает ощущение, что все боги верят в меня, поэтому все, что можно представить, со мной случается. Глава 8. Учебка. Превращение гражданского шпака в нормального солдата всегда болезненно, но в муках рождается красота. Сержант учебки. Все военные похожи, даже в постели. Женщина низкой социальной ответственности. В Джупту Ярослава с Анри быстренько рассадили в разные машины и повезли в разные места. Почему в разные места? Просто рядовой и офицер – это разные критерии обучения. Ярослав за время, проведенное в плену, уж и подзабыл, что Анри, вообще-то, офицер, а Ярик – это непонятно кто. Рядовой или выпускник училища Руги. Вообще-то, любой ученик выпускался в офицерском звании, но только после прохождения практики и разбора ее несколькими специалистами. Да и вообще, Плен еще не повод для дружбы. Анри это явно показал. А может, он не хотел, чтобы ему напоминали про слабость, а Ярослав и был ярким напоминанием. Ярослава, как и остальных курсантов, привезли и заселили в казарму человек на 100-150, а потом сразу погнали куда? Правильно, на медицинский осмотр. Правда, проверяли без дураков, то есть все и еще чуть-чуть. Медицинский осмотр проводился 2 дня, с перерывами на еду. Кровь, 2 вида осмотров по 8 циклов врачей, моча, кал, ЭКГ, 5 видов УЗИ, 6 видов МРТ и рентгена. Около 10 осмотров врачей отдельных. Беседа с психиатром, нарколог, плюс физа, психика, но уже с психологом, плюс доктор-псих. Этот вообще непонятно что проверял, но разговаривал с каждым не меньше 10 минут. Отсеяли процентов 30 по физическим параметрам. Потом начались военные заморочки. На каждое отделение из 12 человек было 3 старослужащих, от капрала до младшего сержанта, и 1 сержант-куратор. Где их столько набрали, Ярослав не знал, но было тяжко. Давление круглосуточное. Слежка за всем. Себе не принадлежишь. Команды офицеров, не схалтурить и не зафилонить. Ты либо выполняешь приказы, либо бежишь за следующим приказом, высунув язык и с улыбкой на лице. Параллельно сдавали экзамен на язык. Не просто команды, а короткие предложения. Какие 500 слов, как было написано в контракте. Скорее, вся 1000 слов. Вся казарма обклеена бумажками с названиями на фракийском. Сержанты вечером выделяют целых полчаса на заучивание команд, военных терминов, названий снаряжения. При этом, снаряжение одевают и снимают. 200. Но были люди, которые не справлялись. Еще 20% в брак. Только не надо думать, что в брак это выгнать. На людей уже потратили деньги, так что надо отрабатывать. Есть куча подразделений поддержки, где контракты жестче и длительней, но выбывших мягко убеждали подписать контракты. Ни один не отказался. Ну и, в конце концов, повесить долг за доставку, обследование и за еще кучу всего было в порядке вещей в легионе. А как выбираться из джупты? Тут легион царь и бог. Так что все подписывали контракты, только разные. Обычный контракт на 3 года. Контракт с гражданством в конце, но без возможности проживания в метрополии, 5 лет. И 10-летний контракт. У гражданских и небоевых специалистов тоже контракты, но длительнее и с меньшими заработками. При нашей дрессировке офицеры почти не появлялись в казарме, поначалу. Имеется в виду имена офицеры. Сержанты и младшие офицеры тоже появлялись нечасто. Это было странно. Армия всегда славится жестким контролем, а тут такое. А что происходит, когда куча мужиков собирается в одном месте и ничем они не заняты? Правильно, начинают мериться пиписьками. Ну, в переносном смысле. Мелкие стычки возникали постоянно, так как сопровождающие испарялись на пороге казармы. Благодаря своему опыту в училище сварога, Ярослав в большинство из разборок не попал, а обошел их или отмазался от разборок. Тем более, большую часть времени он старался спать или делать вид, что спит. Одна стычка все же произошла в умывалке. Пара мужиков под 30 лет, которые уже подмяли под себя большую группу новобранцев, попытались с Ярославом поговорить, но тот без затей вломился всей дури по стене над умывальником. Облицовочная плитка рассыпалась и сползла в раковину. Мужики сделали вид, что просто идут мимо. Пока Ярослав умывался, он подумал, что это такой тест от легиона. Ярик насчитал несколько десятков камер в казарме. Так что, скорее всего, штатные психологи выделяют негласных лидеров в этой массе, сильно неуживчивых, сильно покладистых и так по списку. Потом это используют. На 3-й день, в 6:30, всех подняли. Ярославу повезло, что он по привычке поднялся за 10 минут до этого. Ярослав даже успел умыться и одеться, и тут началось. В казарму вбежало человек 30 сержантов, еще 60 капралов, вооруженных дубинками, которые стали в проходах. Оказалось, что в казарме, блин, мама дорогая, очень много сержантов, капралов и 8 офицеров. Офицеры стояли у выхода, а потом начался этот день. К вечеру в госпиталь попало 22 человека. Курсанты бегали, бегали, бегали. Такое ощущение, что, если бы можно было, их и во сне заставили бы бежать. Потом курсанты раздевались, всего 18 раз. Ну и, соответственно, и одевались столько же, потому что раздевались медленно и неправильно. Это чтобы лечь спать, и всем полегче было заснуть. Заснули все сразу, несмотря на храп, скрипы, пердеж и другие звуки в казарме. Никто не ругался, не было сил, все тихо спали и надеялись, что завтра не наступит. Утром все повторилось, все повторяло предыдущее утро. Многократные повторы и бег, повторение одевания и раздевания. Почему Ярик не умер вчера? Теперь, кроме бега, были турники и полосы препятствий, потом змейки, потом лабиринты и расширенные полосы препятствий. И так было все 15 дней, по нарастающей. Были и грязевые ванны, были и подъемы на скалы, стенки, горки, была и стрельба. Правда, без патронов, зато с выходом на рубеж и обратно, причем раз 40, и дофига чего еще. А еще все это, бегом, рот раскрывали только для еды. Все, кто хотел комментировать или умничать, сдохли где-то на 3-й-5-й день. Остались, сука, терпеливые и желающие победы. Потом курсанты стали достаточно сильными, чтобы их начали выводить из лагеря. Пустыни, джунгли, саванна, плоскогорье, горы, их просто имели. Каждый день уходил 1-2 человека из бывшей роты в 200 человек, но Ярослав терпел. Да, это армия, сынок, я в твоем возрасте нахуя прямее стоял и бегал с якорем в заднице. Это только часть идиоматических выражений прапорщиков, сержантов, мастер-сержантов, меняющихся, но не забывающихся делиться с новобранцами, то есть нами, мудростью их странной жизни. Судя по выражениям, жизнь у них была не скучной, но очень странной и болезненной. Причем, командиры были разных народностей, говорили на разных языках, но ругались и шутили одинаково. Может, это какой-то мутаген, превращающий гражданских вот в это? Да, Ярослав забыл про психологов, пусть постель им будет стекловатой. Его первым психологом в легионе была Мари, и еще два имени, фамилию которой не выговоришь, но фамилия была на 10 секунд произношения и состояла из 8 слов. При этом она свободно говорила на ругийском и хотела влезть ему в душу через жопу. Как? А хитро. Через разговор и участие. А еще она собирала идиоматические поговорки и высказывания на ругийском. Ярославом она заинтересовалась, когда спросила, будет он чай или кофе. Ярик и ответил, да, нет, наверное, не буду. После этого психолог зависла на пару минут, пытаясь понять, что он сказал, а главное, что он имел в виду. Потом был чай и долгая беседа. Мари сказала, что он очень безинициативный и странно холодный. Короче, не быть ему командиром. При этом, в конце Ярославу подарили брошюру «Наказания в легионе». Наказания оказались разнообразнейшими, и Ярик подпадал уже раз 5 под физическое воздействие, согласно уставу. Кстати, физическое наказание предполагалось в половине случаев, а в четверти – смертная казнь. А как вам битье кнутом? А сидение в ящике метр на метр в любую погоду, стояние под ружьем, уже не говоря про каторгу, плети, повешение, расстрел. А простые дисциплинарные наказания в виде нарядов, про это Ярослав просто умалчивает. При этом никто из вышестоящих командиров не имел права пальцем легионера тронуть. Вот как так, то есть, отдать на битье кнутом можно, а в морду нельзя. Короче, 2 недели притирки были веселыми. Причем, каждый день менялись командиры отделения и взводов. В общем, дурдом в полный рост. Особенно для Ярослава. Он-то уже подобное один раз проходил на КМБ. Именно поэтому терпел и молчал. Но все когда-нибудь заканчивается. Вот и присяга. Все было пафосно, но очень продумано. У большинства наворачивались слезы на глазах. Даже подписание контракта выжимало слезу. Праздничный ужин был великолепен. Отбой. Завтра начнется настоящая учеба.